эфире программа «Радио Мост». В эфире программа «Радио Мост». Приветствуем всех, кто настроился на частоту 105.9 FM. Радио «Говорит Кировск» в Луганской Народной Республике. А также все, кто слушает нас в интернете. infovestnik.blogspot.com. Либо в Уфе на нефтерадио, нефтерадио.онлайн. Программа «Радио Мост» именно и рассчитана на то, что мы связываемся как раз-таки по интернету с людьми, которые находятся далеко от нас, в частности от Донбасса. Я не знаю, сколько километров до Уфы. Ребята, может, мне сейчас подскажут. У нас сегодня в гостях знакомый вам голос Ильи Тавлиярова. Он частенько бывает в наших радиоэфирах. Привет, Илья. Приветствую, приветствую, дорогие кировчане, дорогие слушатели «Говорит Кировск ФМ». Александр Пономарев, добрый день. И у нас второй гость, это заслуженный артист Республики Башкортостан, председатель Союза мастеров сцены Российской Федерации, а также танцующий бард Рамиль Бадамшин, или просто Рамбадам, да? Привет, Рамиль! Всем привет, всем хорошего настроения, очень рад быть в эфире. Радио Кировск ФМ, нефтерадио, для меня это очень большое открытие. Для нас тоже очень приятно пообщаться вот с таким хорошим гостем, и предлагаю начать с песни. Рамиль, познакомишь нас немножечко со своим творчеством для начала, я думаю, чтобы все слушатели смогли послушать одну из песен. Поехали! Здорово, дружище, тебя я не видел 100 лет. Хотя, даже стыдно признаться, был проездом 100 раз. И твой телефон в моей книжке, да что телефон? Игрушка для женщин, без рукопожатий глаз. Ты помнишь, дружище, веселые наши дворы? И дым сигареты, первые 150. Рыбалки, ночные походы, лесные костры. Но вот оглянулся, а там четверть века висят. И в том, что мы видимся редко, мой друг, виновата дурацкая жизнь, что убит нас палкою дней и дубиною дел. И пусть удлиняются наши разлуки, зато наши встречи теплей, и нас не сломать, можно только немного помять. Ты занят своей работой, я тоже в узде. Все думаю, вот разгребусь, а там посидим и выпьем немного, но так, чтоб вспоминать веселей. И старые песни споем, и туда улетим, где кудри еще не покрыты налетом седин, где ночи всегда веселые и не тягостны дни. Туда, где мы верим, что это у нас навсегда. А что изменилось с тех пор? Да, пожалуй, года. И в том, что мы видимся редко, мой друг, виновата дурацкая жизнь, что лупит нас палкою дней и дубиною дел. И пусть удлиняются наши разлуки, зато наши встречи теплей, и нас не сломать, можно только немного помять. А время нас балует стрелкой, как ни крути. Другим вон поскольку, тебе же всего ничего. И пусть разойдутся, но снова сойдутся пути. Сойдутся пути, как всегда, и мы скажем опять, что в том, что мы видимся редко, мой друг, виновата, да виновата дурацкая жизнь, что лупит нас палкою дней и дубиною дел. И пусть удлиняются наши разлуки, зато наши встречи теплей, и нас не сломать, можно только немного помять. Класс, отличная песня. такая довольно-таки позитивная. Спасибо. И заставляет задуматься как раз-таки о времени, да, которое идет только вперед, а не назад. Кстати, о времени, друзья, напомню, что программа «Радио Мост» выходит в 12.30 по луганскому времени и 14.30 по уфимскому времени. Немножечко сегодня мы подзадержались, так как пытались просто настроить весь этот радиомост технически для вас. Друзья, это был Рамиль Бадамшин, с которым мы сегодня и будем общаться в нашем радиоэфире на частоте 105.9 FM в Кировске и на нефтерадио.онлайн в Уфе в Республике Башкортостан, откуда сегодня и вещает Рамиль. Вот, и пока что на связи с нами еще и Илья Тавлияров. Вот он хочет слово, и я ему передаю микрофон. Спасибо огромное, Александр, спасибо огромное, Рамиль. Прекрасные песни, чудесные стихи и музыка, которая всегда радует слух и греет душу и заставляет быстрее биться сердце. Уважаемые радиослушатели, нефтеслушатели, я вынужден на определенное время откланяться. Мне сейчас нужно ехать в студию. Как только я приеду в студию, я зайду и буду с огромным удовольствием слушать ваш эфир. Дорогие друзья, всем хорошего настроения. Весна началась. Пока. Пока, ребята. Пока, Илья. Пока-пока. Спасибо большое, что познакомил с Рамилем и организовал этот эфир сегодня. Но мы продолжим уже общаться вдвоем с Рамилем. А тебе, Илья, хорошего настроения и удачной дороги сделать все свои дела. Спасибо, на студии. Я в пути буду наслаждаться эфиром. Спасибо. Хорошо, подключайся к нам. И вы тоже, друзья, подключайтесь по возможности. Напомню, можно это сделать, настроив свои приемники на частоте 105.9 FM в Кировске. Либо нефтерадио.онлайн в интернете или infovestnik.blogspot.com. Любым удобным для вас способом делайте это. Напомню, обратная связь с нашей студией по телефону +3 8072 101 22 63. Этот номер телефона мобильного оператора Lugacom доступен для всех жителей Луганской Народной Республики. Вот, и этот же номер привязан к Телеграму и WhatsApp-мессенджеру, поэтому те, кто слушает нас в интернете, можете спокойно писать на этот номер. Телефончик у меня под рукой, друзья, поэтому буду проверять периодически. Либо в чате нефтерадио.онлайн пишите свои вопросы, вот, Рамилю Бадамшину. Вот, Рамиль, ну, расскажи, пожалуйста, немножечко о своем творчестве вообще, о музыке. Когда начал заниматься музыкой, как давно это было? И вообще немножечко о себе, несколько слов из биографии. Откуда ты родом? Ну, начнем, да. Где я родился? Родился я в Средней Азии, в Таджикистане, в маленьком поселке Табашар. Он был засекречен до определенного времени, так как являлся таким стратегическим объектом, где производилось очень важное стратегическое оборудование наших баллистических ракет. Но, в общем-то, все идет своим чередом. Сегодня это обычный поселок в горах, высоко в горах, на высоте 1300 метров над уровнем моря. Поэтому, в принципе, вся моя жизнь была наполнена вот этими впечатлениями походов по горам, собиранием грибов, охотой и так далее. То есть очень активно. И папа нас всегда регулярно с собой брал, таскал, как говорится, на спортивные какие-то мероприятия, секции. Вот они играли взрослыми, мы играли мелкими. Вот. Ну, то есть в гуще событий всегда были и дворовая жизнь. Ну и понятно, что, в общем-то, мальчишке беззаботному о музыке-то времени думать не было, потому что у вас большая семья была? Братья, сестры? У нас двое было. Двое, двое у меня есть старший брат. Слава богу, что у меня старший брат. Я доволен тем, что я младший. Не пришлось воспитывать, да? Да-да-да, это некая такая ответственность. Ну, случились, да, перемены. Я очень хорошо понимаю и Луганскую, Донецкую республику вот в свете вот этих последних событий. А мы тоже вынуждены были покинуть Среднюю Азию, Таджикистан в перестроечное время, поскольку перспектив там не было никаких, и, в общем-то, назревал конфликт. В общем-то, мы уехали, бросив все абсолютно. Надо отдать должное родителям, их героизму, их выдержке вообще, вот стержню тому. Сколько тебе лет на тот момент было? Мне было 13, а родителям, да, уже за 40, 50, и как бы менять свою жизнь в таком возрасте очень сложно, оставшись ни с чем. Но, тем не менее, мы переехали, так получилось, что в Башкортостан, в Башкирию, как-то вот осели. Здесь я и учился, и в техникуме, школу доучился, и в техникуме доучился, музыкальную школу с горем пополам доучился. Почему с горем пополам? Трудно давалось? Не, очень забавная история, то есть все началось еще в Таджикистане, в поселке Табашар, да, где мы жили. Ну вот в 11 лет мне взбрело в голову, что я должен там на каком-то музыкальном инструменте играть. Что-то гитара тогда меня никак не зацепила, ребята во дворе играли. Ну, пошли посреди учебного года, вроде как вот аккордеон. Был, значит, директор школы, еще несколько преподавателей. Ну, среди года пришел какой-то взрослый мальчик, который уже не по возрасту. Они меня послушали, я там сплясал, станцевал, стихи прочитал, что-то спел. Ну, и, видимо, то, что преподаватель по аккордеону была наша соседка по дому, она так, ну, решила как бы, ну, жалиться или пойти навстречу, сказала, ну, ладно, я его возьму. И, как говорится, на свою голову взяла меня в свой класс. Ну, поначалу мне это было интересно, потом как-то вот интерес пропал, я начал писать после каждой нехорошей оценки какие-нибудь такие четверостишия похабные, прямо в дневнике. Потом эти четверостишия обсуждали на экзаменах, как так вот происходит. А когда переехали уже в Башкирию, вот тогда на фоне того, что друзей, как бы, скажем так, не было, я же был пришлый, вот для меня спасением, конечно, стала гитара. Я увидел, как компания ребят играет здорово на гитаре, поют песни, вокруг них много очень людей, как-то все вот это классно, песенно, душевно. Я там, скажем так, в хорошем смысле позавидовал этому. И решил научиться играть на гитаре, попросил брата показать пару-тройку аккордов. Тогда была очень популярна песня Юрия Шевчука «Осень». Вот, ее выучил через боли в пальцах, через вот эти вот ощущения. Я все равно целенаправленно сидел целыми днями. Ну, нашел, как говорится, отдушину и спасение именно в гитаре. Вот так все и произошло. Ну, после это стало уже не просто как бы хобби, это стало некой профессией. И вот уже в этом году, кстати, будет осенью, в ноябре, 20 лет, как я на большой сцене. Ну, точку отсчета я взял в 2001 году, когда был большой тысячный концерт, когда я собрал тысячную аудиторию. Вот, наверное, вот как-то так. Музыка, конечно, она в моей жизни, это все, это образ жизни, это то, без чего я, наверное, не смогу, это как воздух. Если это прекратится, я думаю, что я очень быстро зачахну, но... И второй важный момент, когда есть отзыв от людей, от зрителей, это тоже очень важно, подпитка, то есть ты понимаешь, что это нужно, что все не зря, и, конечно же, самые нужные слова всегда это вот обратная волна, обратный отклик от зрителей, слушателей. Дай бог, что они есть, дай бог, что есть кому вот как бы это самовыражаться, потому что все, что происходит в жизни, обязательно ложится на лист бумаги, появляется какая-то такая музыкальная составляющая. То есть, по сути, я просто рассказываю свою жизнь вот в песенном формате. И все-таки, если говорить вот о музыке, да, и о творчестве, как все-таки начинался именно ваш творческий путь, как формировался путь артиста самого? Вот понятно, что школу закончили музыкальную с горем пополам, а дальше вот... Ну, я же говорю, для себя я взял точку отсчета большого концерта в 2001 году. До этого были, когда я только начал учиться играть на гитаре, это в основном я пел песни эстрадные, да, эстрада, рок. Я всеяден, я слушаю очень много музыки, и металл, и джаз, и рок, и блюз, и вот бардовскую песню шансон, но как-то вот так захлестнуло. А где начинали там, петь? Вот и до больших Белебее, концертов. Белебее, город... Город Белебей, где я учился, в общем-то, вот поступил в техникум, и как-то так получилось, что в техникуме поддержали мое начинание. Вот, и я очень часто пел песни на всех мероприятиях техникумовских, на городских. Вот, очень много перепел песен вот эстрадных, там «Евгений Осень», «Лоза», «Секрет», «ДДТ», «Машина времени» и так далее, очень много всего. А потом как так случилось, когда переехал папа уже, в Белебей. Он пошел, разыскал местный клуб самодеятельной песни, клуб авторской песни. И как-то мы туда втянулись. У меня немножко поменялся вектор песен. Я начал петь песни известных бардов, авторов-исполнителей. Мне это очень понравилось. И гармоническая составляющая, музыкальная, и самое главное, поэтическая. Вот, как-то втянулся, начал ездить вместе с этим клубом на фестивале авторской песни, пробовать себя там, заявить как-то вот о себе. И вот так мало-помалу Белебей, Уфа, потом Челябинская область, потом как бы Грушинский фестиваль. И все вот в 2000 году, перепрыгивая через все вот эти перипетии, так получилось, что я стал лауреатом крупнейших фестивалей российских. Это Ильменский фестиваль, он на Урале проводится, и Грушинский фестиваль. Ну и, наверное, вот с этого момента, с 2000 года, как сказал очень хороший человек Александр Вольдман, классный автор, исполнитель, он говорит: Рамиль, ну ты же понимаешь, что для тебя это, в принципе, просто, ну, как обязательная программа, вот галочку поставил, стал лауреатом, но тебе надо дальше расти, надо развиваться, надо совершенствоваться и, в общем-то, и уже работать на аудитории. И вот как-то меня это, видимо, вот натолкнуло как бы с легкой руки вот с этой. Все и началось. Дальше были уже концерты, дальше уже была организация концертов в городах республики. Мы, кстати, вот с Ильей Тавлияровым шли бок о бок. Он развивал свое направление, рэп-хип-хоп. Мы были в Союзе демократической молодежи, вот там базировались, комитет по делам молодежи. Он делал свои проекты, вот я помню тогда хип-хоп-коллектор делал. Я делал проект «Лучшие барды Уфы», вот все, что связано с бардовской песней. То есть, в принципе, вот стартовая точка такая, 2000 год, ну, по крайней мере, когда я познакомился с ним. Вот, а дальше пошло-поехало, все это превратилось уже вот в такой большой снежный ком нарастающий, который очень много концертов, по 20-25 концертов в месяц бывало такое, вот ездили. Ну что ж, предлагаю вот тогда прерваться и послушать еще одну вашу музыкальную композицию. Давайте. Что-нибудь такое, связанное с дорогой, поскольку вся жизнь артиста, она... Пока Илья путешествует, мы ему на дорожку сыграем. Да-да-да. Я, как всегда, уезжаю внезапно, сон и покой разменяв безвозвратно. В море огней растворяется город мой. В расположение гостиных покоев я отправляюсь, меняя устои. Я уезжаю, чтоб снова вернуться домой. Я уезжаю, чтоб снова вернуться домой. Дома семья, любимая дочка, сладко сопит, свернувшись комочком, знает, приеду, лишь несколько ночек пройдет. Скорый звонок разрывает молчание. Я уезжаю, и в общем не тайна, волей судьбы все отнюдь не случайный ход. В небо метнусь, никто не услышит, кроме котов, что бродят по крышам. В небо метнусь ради нее одной. Звезд, бриллианты рассыпал Всевышний, их соберу для любимой малышки, чтобы на утро смех радостный слышать твой. Чтобы на утро смех радостный слышать твой. Фа-ран-ны-рей, фа-ран-ны-ран-ны-ран-ны-рей, фа-ран-ны-ран-ны-ран-ны-рей. В небо метнусь, никто не услышит, кроме котов, что бродят по крышам. В небо метнусь ради нее одной. Звезд, бриллианты рассыпал Всевышний, их соберу для любимой малышки, чтобы на утро смех радостный слышать твой, чтобы на утро смех радостный встретить твой. Паранэры, паранэранэранэры, паранэранэранэрнэ. Нэрнэ, тутарэнэ, тутэ. Ну вот, друзья, еще одна музыкальная композиция от Рамиля Бадамшина, причем это, наверное, впервые у нас такое сегодня в эфире, что мы прямо вот в программе «Радио Мост» по удаленке, так сказать, такой дистанционный концерт у нас. Вот. Это, ну, период... вот это как раз положительный момент, да, интернета, да, возможности интернета, вот этой вот связи на расстоянии, это очень здорово. Да, можно насладиться концертом, не выходя из дома, особенно в период последних событий с пандемией, да, то это довольно-таки помогает и самим музыкантам. Это была песня собственного сочинения? Да, да, это была своя песня. Вот давным-давно, все-таки, я думаю, для каждого человека самое долгожданное, куда бы он ни уезжал, а тем более для артиста или людей, которые вот, спортсмены, ведут все время образ такой вот передвижения, самое приятное, это, конечно, и долгожданное, это дорога домой. И вот эта тема всегда она трогает, и говорят же, дорога домой, она всегда быстрее. Вот появилась такая песня. Вам частенько приходится путешествовать, да? Ну да, передвижение это тоже как, я не могу сказать, что это издержки профессии, это на самом деле счастье, счастье путешествия, счастье вот этих дорог, я думаю, что это тоже очень здорово. И все-таки самое приятное, это вернуться, конечно же, домой. Конечно. Как вот семья относится к таким путешествиям? У вас есть жена, дети? Ну да. А с пониманием, скажем так, с пониманием, и вот та поддержка, которую они оказывают, она очень важна, она очень необходима, и когда есть отклик с их стороны, поддержка, в принципе, все получается гораздо легче, и, в общем-то, ты как окрыленный такой, знаешь, ради чего ты это делаешь, ради кого, вот. А самые длительные вот гастроли, на сколько дней, недель затягивались у вас? Были недельные, были двухнедельные, но я все-таки придерживаюсь такой, как бы, у меня есть такой внутренний, я хочу просыпаться дома. Поэтому бывают, ну вот день-два отсутствуешь, но все равно возвращаешься как бы домой раз в три дня обязательно. Если говорить вот все-таки, опять же, об этих путешествиях, как далеко приходилось уезжать от дома? Насколько далеко? Ну, по нашей необъятной, до крайних точек точно. В Калининграде был, в Калининградской области, на юге, скажем так, да, Краснодарский край, Ростовская область, Сахалин был. До Камчатки не доехал, вот очень хочу туда попасть. А так, в принципе, очень люблю нашу родную страну. Она очень-очень богата на эмоции, богата на впечатления, и, в общем-то, только, как говорится, слепой и недалекий человек все время будет бежать за бугор, не насладившись тем, что есть у нас. Это великолепные, конечно, и Горный Алтай, и Кавказ, и Уральские горы, вот этот хребет, я считаю, что он вот России такой, древние горы, очень красивые, они у нас под боком здесь, в Башкирии, и каждый раз, вот сколько бы я ни ездил на концерты по Башкирии, проезжая Уральские горы, я всегда в восторге, насколько все-таки живописно у нас, красиво, и все это вот у нас. Если, может быть, вспомните сейчас, да, может быть, какой-то интересный случай, как раз-таки, который произошел в дороге, я думаю, что-то случалось такого вот, может быть, смешного или сложное, наоборот. Ну, вообще, я от всей души искренне всем желаю, да, путешественникам, тем, кто за рулем ездит, безопасных, конечно, дорог, без приключений вот таких вот, казусов и так далее, без поломок, как говорится, ни гвоздя, ни жезла, поскольку все-таки дорога это очень такая ответственная часть путешествия. Но для меня дорога это, в принципе, всегда радость какая-то, счастье. Во-первых, это эмоции впечатления от тех мест, которые ты проезжаешь. И в дороге практически всегда я пою. То есть вот дорога проходит, она в таком песенном формате. Я включаю там либо чьи-то песни подпеваю, либо свои аранжировки. То есть мне всегда легко, хорошо. Я очень люблю ночную дорогу. Я очень люблю ездить ночью. Вот как-то так нравится мне. Каких-то таких моментов вспомнить. Ну, банально вспоминать о том, что проколотое колесо, какие-то там закончившийся бензин. В общем, ничего страшного и такого серьезного особо вот не происходило. Слава Богу, да, я искренне этого желаю всем. Без приключений, без происшествий. Да. Если говорить о творчестве, еще в дороге песни пишете? Да, бывает. Вот какая-то строчка приходит, но у меня такая практика есть, поскольку эти же мгновения надо ловить, когда устанавливается контакт, когда сверху диктуют, да, я обязательно записываю либо на диктофон, либо как бы вот в блокнот, и потом возвращаюсь. Потому что раз это сверху было послано, значит, это для чего-то нужно, и очень часто развиваю тему потом, то есть появляется какая-то песня. Песни дорог, они, кстати, вот всегда очень интересные получаются, потому что, когда ты за рулем, у тебя есть очень много времени подумать, скажем так, как окунуться в себя, поразмыслить, и поэтому вот достаточно часто рождаются. Ездите сами за рулем? Да, мне очень комфортно и спокойно, когда я сам за рулем. А вот на гастроли кто-то вас еще сопровождает? Может быть, команда есть, ребята, которые помогают с музыкой, со звуком? Так получилось, да, что я вот сольный исполнитель. Я очень много использую всевозможных приборов обработки звука. То есть, ну, если кто-то слушает радио, наденьте наушники, да, наденьте. И послушайте, да, то есть здесь и бас-гитара есть, и какие-то бэк-вокал, голоса. Это, конечно, с одной стороны, упущение такое, потому что живого человека, живого там музыканта не заменит никто. Но вот, естественно, прокатные компании, те, кто возит звук, свет, мы с ними работаем, вот, либо артисты, то есть коллеги, когда мы делаем какие-то сборные концерты или проекты, естественно, мы ездим вместе. А так сольно, я приезжаю на площадку и играю концерт, вот 2-3 часа сольный концерт на одном дыхании. Я, в общем-то, просто вот чист, как говорится, откровенен со зрителем, потому что у меня есть только гитара и я. И обмануть, прикрыться музыкантами в данном случае не получится, поскольку, в общем-то, все... Вот. Поэтому, если есть что сказать, ты всегда достучишься до зрителя, вот, до их сердец, и как-то пошлешь вот эту энергетику и получишь обратно, получится такой вот хороший энергетический обмен. Вот. Я, в общем, стараюсь, чтобы было так, чтобы люди уходили с моего концерта заряженными всегда, вот. Уходили с багажом впечатлений, эмоций, вот, каких-то новых песен, и в то же время вот их расположить таким образом, чтобы они мне отдали частичку вот этой энергии, которую я им подарю. Сегодня уже исполняете исключительно свои песни, поете, или также продолжаете какие-то вот знаменитые, может быть, музыкальные композиции, или которые пришлись по душе от других авторов? Я всегда с удовольствием пою песни других авторов, поскольку вот, но, не знаю, я считаю, что я как бы не являюсь полным автором песен. Но вот мои внутренние ощущения, поскольку иногда, когда ты пишешь песню, а потом начинаешь читать то, что ты написал, кажется, что вот ну не мог ты такого написать. Такое ощущение, что кто-то сверху просто диктует, а мы как посредники, ну вот я как посредник просто записываю. И поэтому раз вот Вселенная таким образом... через авторов песен, да, через посредников эти песни рождает, да, значит, надо их исполнять. Они же написаны не просто так, а песен красивых очень много. Поэтому я с удовольствием, если мне какая-то песня нравится, я ее пою. Вот, я хочу, чтобы она была услышана, пусть я буду исполнителем исполнять песню другого автора. Но если люди ее услышат, если она сможет для людей стать некой отправной точкой какой-то вот хороших эмоций и... чего-то такого доброго. Это очень здорово. Хорошие эмоции и позитивные вибрации – это как раз-таки то, на что направлена наша программа. Друзья, я напомню, обратная связь со студией по телефону +3 8072 101 22 63, номер телефона мобильного оператора «Лугаком» для всех наших слушателей на частоте 105.9 FM в Кировске, в Луганской Народной Республике. И этот же номер телефона +3 8072 101 22 63 привязан к телеграмму и WhatsApp-мессенджеру, куда вы можете написать или позвонить. С помощью интернета, друзья, делайте это легко и свободно, не стесняйтесь, задавайте свои вопросы, вот, комментируйте творчество Рамиля Бадамшина из Уфы. Сегодня у нас программа «Радио Мост». И вот есть у нас одно сообщение. Александр, добрый день. Сегодня у моей коллеги Светланы Бочаровой день рождения. Если это возможно, можете ее поздравить. Наталья Стаханова. Ну что ж, очень приятно, что стахановчане тоже нас слушают, наши постоянные слушатели. Передаем вам огромный привет. И, конечно же, поздравляем Светлану Бочарову с днем ее рождения. Возможно, что-нибудь исполним для Светланы, какую-нибудь хорошую музыкальную композицию. Как считаете, Рамиль? Что-нибудь веселенькое. Давайте. Не веселенькая, лирическая, красивая, про лирическая любовь. Женщин же. Про любовь для Светланы Бочаровой в ее день рождения. Разменяв покой, я пожелал судьбы иной, в плену эмоций, словно пьяный. Врастали руки в небеса, просил любовь переписать на чистовую без изъяна. В безумном ритме городов, обрывки образов и снов и бесконечные сомнения. Спешу за 3-9 земель туда, где не бывал досель, в надежде отыскать спасенья. Для тебя сотни дорог, серое небо в цвет выкрасить смог. Для тебя солнце лучом, в зимнюю стужу ворвусь крепким плечом. Для тебя, для тебя, для тебя. Ни-на-ни-на-на-на-на-на-на-на-на. Настанет исцеление бед, сквозь преши туч прольется свет, как вожделенная награда. Расставит мысли на места, и словно с чистого листа мы будем вместе, будем рядом. Для тебя сотни дорог, серое небо в цвет выкрасить смог. Для тебя солнце лучом, в зимнюю стужу ворвусь крепким плечом. Для тебя, для тебя, для тебя. Ни-на-ни-на-на-на-на-на-на-на. Небо бездонное, глаз полусонных, поутру окунусь. Ветром привольным в кудри раздолье бережно заплетусь. Для тебя каждый мой вздох звездами имя твое выложил Бог. для тебя целая жизнь. Каждый мой шаг для тебя, слышишь? Держись. Для тебя вся моя жизнь. Каждый мой вздох для тебя, слышишь? Вот так, друзья, прямо сейчас у нас в эфире прозвучала вот такая вот лирическая музыкальная композиция, и нежданно-негаданно мы принесли радость нашим слушателям, у которых сегодня вот день рождения в Стаханове, думаю, они отмечают. Ну, а мы продолжаем общаться с Рамилем, вот, из Республики Башкортостан. Напомню, Рамиль Шавкатович Бадамшин, заслуженный артист Республики Башкортостан, председатель Союза мастеров сцены Российской Федерации и танцующий бард. Рамиль не только вот поет, но и танцует, да, Рамиль? Он сейчас пытается настроить. Да, это я очень люблю. Танцами тоже где-то занимался или самоучка? Как Джеймс Браун? Нет, это просто в крови движение, да, это все вот мое, то, что я люблю. Я не представляю, как можно на сцене просто статично стоять и исполнять что-то, а ноги же сами в пляс спускаются. Стоять столбом невозможно, когда вибрации музыкальные, да, движут тебя. То есть движения непроизвольные получаются. И рождается тот самый танец. Ну что ж, это точно. Мы говорили вот о вашем таком вот творческом пути совместном с уфимскими рэперами, с Виачапой, да? Расскажи, пожалуйста. Вот есть ли у вас какие-то совместные проекты, может быть, совместные музыкальные композиции записывали? Композиции как-то вот не довелось записать, хотя я с удовольствием всегда пою песни Виачапы. Мне они очень нравятся, не знаю, откликаются. И совместных выступлений очень много в рамках различных проектов. Вот был большой проект 2 года назад. Любимые художники Башкирии, казалось бы, где художники и где артисты. Вот. Но мы сделали проект для того, чтобы рассказать о художниках, о мастерах ДПИ, о скульпторах нашей республики. Но сделать это не просто вот как бы, а именно средствами культуры и искусства. Привлекли музыкантов, в частности, вот Патрик был, Виачапа, я был, был известный телеведущий наш Денис Ганиев, была певица Женя Сафина. Мы ездили по республике, то есть и формат вот этой встречи, презентации художников, которые живут в том или ином районе, он был именно в таком концертном варианте. То есть было и песенно, и весело, и интересно узнать о художниках, картины показывали, интерактивный формат. То есть проехали абсолютно всю республику, все 63 муниципальных образования. То есть это беспрецедентный на самом деле масштаб, такого масштаба, в общем-то, не было у других проектов. Сейчас это проект у нас идет... «Любимые художники Башкирии», да? Да. Если кому-то интересно, заходите просто посмотреть работы наших вот башкирских мастеров. Где можно посмотреть? artrb.ru, artrb.ru. Ну, просто можно в поисковике набрать «Любимые художники Башкирии», выведет на сайт. Там очень много картин, очень большая база. Мы собрали вот в электронном варианте их. Это один из проектов. Сейчас у нас в реализации находится большой проект, тоже инклюзивный творческий проект «День большого человека», «День особенного ребенка». То есть мы ездим по коррекционным школам и в таком интерактивном формате доверительного общения проводим мастер-классы для детей, учим их играть на инструментах, рисовать, делать какие-то поделки. Вот учим снять и читать рэп, Патрик учит. А в конце играем небольшой концерт. Дети очень откликаются на эти вещи, очень открытые. То есть и нам нравится тоже. Если кому-то интересно, можете зайти. День большого человека, первые буквы вот этих трех слов, ДБЧ, День Большого Человека, .рф. Официальный сайт, там очень много фотографий, видео с мероприятий. То есть вот эти особенные детки, они нуждаются в нашей поддержке, они нуждаются вот, в подтверждении того, что они обычные, что они нормальные, что они могут совершенно четко вот, наравне со здоровыми людьми заниматься тем или иным делом, в частности, вот, творчеством, музыкой, рисованием и так далее. Еще как часто проходят эти дни большого человека? Но весной, вот сейчас с марта по май, у нас пройдет 15 мероприятий, 15 коррекционных школ будет. И в дальнейшем, дай бог, уже, поскольку мы привязаны к учебному году, то летом, естественно, эти мероприятия не будут проводиться. Я надеюсь, что осенью мы эти мероприятия еще в 20 школах организуем до Нового года. Но если все будет хорошо, то проект, дай бог, пойдет дальше в другие регионы. Потому что, к сожалению, к большому сожалению, у нас таких деток очень много в стране. И, ну, я думаю, что это наша гражданская ответственность, это наша родительская ответственность, поскольку все-таки чужих детей не бывает. Вот, как-то вот этим деткам... А кто вот инициировал этот проект? Кому пришла идея в голову? Ну, это моя идея, мой авторский проект. Мне очень приятно, что наши музыканты, артисты поддержали его и как-то откликнулись. Вот такие дела. А еще кто еще проект, вместе с вами сейчас... там в этом проекте участвует? Ну, помимо Ильи Ачапы. Наша заслуженная артистка России, народная артистка Республики Башкортостан, Назифа Кадырова, легендарная наша певица, это действительно очень большой артист. Галий Мансурович Алтынбаев, это народный артист Республики Башкортостан, то есть мультиинструменталист, он играет практически на всех инструментах. Это наш телеведущий известный Денис Ганиев, это художница, член Союза художников Республики и России, кстати, единственной в республике член Ассоциации художников ЮНЕСКО Рушания Бадретдинова. Вот, а так присоединяется очень много людей доброй воли. Патрик Илья Тавлияров, да, присоединяются к нам очень много людей на волонтерских началах, которые просто хотят помочь этим детям, хотят быть полезными. И поэтому список этот пополняется, и мы всех желающих приглашаем принять участие. То есть, в принципе, с Патриком и с Виачапой у вас такая больше совместная деятельность в плане как раз-таки таких вот выступлений, концертов, лайвов, да, а не записей самих вот. Хорошо, а почему именно «Большой человек»? Вот название «День большого человека». Что хотели вложить, какой смысл? Я как родитель, я думаю, как другие родители. Самый большой человек для нас в жизни родителей – это наш ребенок. То есть вот, и поэтому вся любовь, все внимание этому большому человеку. А здесь особый случай, особенные дети, дети с отклонением здоровья. Вот. Но это удивительные детки, они действительно большие люди. Они вот какие-то особенные, ведь Всевышний, Вселенная не просто так их сделала такими. Ну и вторая сторона, идея проекта была такова, что с этими особенными большими людьми, детками, будут взаимодействовать в творческом таком порыве большие артисты. Поэтому получается, ну вот, как бы два больших человека, поэтому день большого человека. Именно чтобы маленький человек почувствовал себя большим и значимым, можно так сказать? Можно так обыграть, такую интерпретацию дать. Хорошо. Есть еще один у нас проект, который вот сейчас мы готовим уже к реализации. Он начался. Это фестиваль самодеятельной песни и поэзии среди студентов высших учебных заведений. Среди молодежи очень много талантливых ребят, которые пишут классные стихи, классные песни. Но вот, к сожалению, для реализации у них нет возможности. И мы создали такой проект, запустили его в реализацию. Сейчас будут конкурсные прослушивания, отборочные туры в вузах, в институтах. Вот, потом второй тур, потом совместные выступления с именитыми артистами, вот победители этого конкурса. Илья тоже принимает там участие. Тоже, кому интересно, заходите на сайт StudaBart. Вот как слышится, так пишется. Studa от слова студент. StudaBart.ru. Вот фестиваль самодеятельной песни и поэзии среди студентов высших учебных заведений. Альма-Матер. Возможно, что-нибудь сыграете нам из творчества группы Виачапа. Можно послушать какую-нибудь их песню? Не буду. Давайте Патрик будет сам петь эти песни. Давайте спою. Я песню не свою. Песню написал Александр Розенбаум на стихи. Блин, Игорь, нет, не и Игорь Русских. В общем, нам про Донбасс, про дети, о детях Донбасса, раз уж мы говорили так много о проекте «День большого человека», о детях, тех людях, которые действительно вот большие. К сожалению, события нас коснулись всех в Луганске, на Донбассе. Ну вот появилась такая песня. Это удивительный случай, потому что Александр Яковлевич Розенбаум вообще не пишет песни на стихи других поэтов. Но он был настолько впечатлен этим произведением, что вот написал. Песня так и называется «Посвящение детям Донбасса». Я увидел во дворе стрекозу, дверь открыл и побежал босиком. Громыхнуло что-то словно в грозу, полетело все вокруг кувырком. Пеплом падала моя стрекоза, оседал наш дом горой кирпича. Мамы не было, а папа в слезах. Что-то страшное в небо кричал, все кричал. Что-то в небо кричал. Зло плясали надо мной облака. Мир горел, его никто не тушил. Кто-то в хаке меня нес на руках, кто-то в белом меня резал и шил. Я как мог старался, сдерживал плач, но когда вдруг в наступившей тиши неожиданно заплакала врач, понял, что уже не стану большим никогда. Я не стану большим никогда. Я не стану большим. Белый голубь бьет крылом помутневшее стекло, как будто звал меня с собой. Все как будто звал меня с собой. Непонятно светлым днем потемнело за окном. Мимо ямы дома отчего солнце уходило ночевать. Мимо ямы дома отчего солнце уходило ночевать. Умирает мое лето во мне, мне так страшно, что я криком кричу. Но кто в этом виноват, а кто нет, я не знаю, да и знать не хочу. Мне терпеть еще осталось немного, и когда на небе я окажусь, я на всех на вас пожалуюсь Богу. Я там все ему про вас расскажу. Я на всех на вас пожалуюсь Богу. Я там все ему про вас расскажу. Я на всех на вас пожалуюсь Богу. Я там все ему про вас расскажу. Вот такая, друзья, думаю, актуальная, особенно для жителей Луганской Народной Республики, музыкальная композиция, которую сейчас нас слушают на частоте 105.9 FM. Мы вещаем как раз-таки и на линии фронта, и за линией соприкосновения, вот, и на той части территории Луганской области, да, которая сегодня находится под контролем пока что вооруженных формирований Украины. Вот нашим защитникам Донбасса, народной милиции, также передаем огромный привет. Вот на частоте 105.9 FM они нас также слушают. И всем нашим радиослушателям в Уфе тоже большой привет на нефтерадио, нефтерадио.онлайн. Такой у нас сегодня радиомост. Напоминаю, обратная связь с нами по телефону плюс 3 8072 101 22 63. Это мобильный оператор Lugacom для всех слушателей частоты 105.9 FM, а также этот же номер телефона привязан к Телеграму и WhatsApp, где можете писать сообщения удобным для вас способом. Также в чате нефтерадио. Здесь, кстати, поступил вопрос, спрашивают, а у Рамиля Бадамшина в студии сейчас целая группа, там хор и гитары, две, да? и сказали, что песня очень хорошая прозвучала. Спасибо большое. Песня не моя, но я прям вот люблю ее как свою. Написал, еще раз говорю, ее Александр Яковлевич Розенбаум. Музыку на стихи, блин, Игорь Русских, по-моему. Блин, это надо. Вот, ансамбля у меня в человеческом формате нет. У меня очень есть много приборов, которые делают вот звук именно таковым. Голоса делают дополнительные, скрипки появляются, бас-гитара. Это вот то, как раз о чем мы с тобой говорили чуть ранее. То, что я все время на сцене один, но создаю вот впечатление, как будто играет целый коллектив. Есть еще ударная установка, тоже в виде такой коробочки электронной, тоже я нажимаю кнопочку в нужный момент, начинают играть барабаны, но сегодня не стал подключать, поскольку у нас сегодня такая проба дистанционного эфира. Я думаю, что в будущем все этот формат реализует. Я, конечно, очень хочу попасть тоже в ДНР, ЛНР, Патрик Илья Тавлиеров рассказывал очень много вот своих впечатлений, переживаний. Вот. У меня тоже, конечно, душа болит, сердце кровью обливается, когда ездим мы и вот проезжаем Ростовскую область. Я понимаю, что это очень близко, и вот очень хочется пожелать людям, которые находятся сейчас в Донецкой республике, в Луганской, терпения. Очень хочется поддержать вам, пожелать вам выдержки и крепости духа. Мы с вами. Вот еще раз говорю, у нас тоже были обстоятельства, когда мы уехали из Таджикистана, из Средней Азии. Тоже назревал конфликт, и, в общем-то, побросали тоже все, переехали в Россию. И поэтому, в общем, я, как никто другой, понимаю состояние вот сейчас. Слава Богу, конечно, у нас не стреляли. Мы уехали чуть раньше, но вот я не пожелаю, конечно, врагу таких обстоятельств. Поэтому душой и сердцем мы с вами, друзья, держитесь. Спасибо большое. Ну, я понял, что пока что гастролей в ЛНР, в ДНР у вас еще не было. А вот если говорить о музыкантах, может быть, с кем-то общаетесь с наших территорий или нет? Есть знакомые? С ваших территорий нет, но вообще, как бы, ну, мы общаемся, да, со многими музыкантами. Вчера только списывались и с Сергеем Трофимовым, и Александру Маршалу писал. Виделись вчера, выступали мы, кстати, вместе с Денисом Майдановым. Было совместное мероприятие. Вот. А так, в принципе, Олег Григорьевич Митяев, тоже очень близко дружим, общаемся. Ну, вообще, творчество, музыка, песни, вот они же как бы берут города. Поэтому, в общем-то, все, что касается взаимоотношений творческих людей, вот на одной волне, так или иначе, понятно, что у кого-то уровень как бы небожителей, да? Вот кто-то вот просто живет. Главное, чтобы все это творчество, вся музыка, да, искусство было с души, от сердца, да, а не просто как роботы. К сожалению, наша современная эстрада, она давно превратилась вот в такую искусственную реальность какую-то. Не настоящий. Не хватает настоящего, не хватает души, не хватает искренности, настоящей поэзии, настоящей музыки. Ее вот этого всего на современной эстраде стало очень мало. Ага. Вот я пока читаю, что-то тут Илья пишет в дороге, судя по всему. Ладно, я прочту позже, когда мы послушаем песню. А вот по поводу как раз-таки роботов и души. Был у меня такой разговор с человеком, тоже вот частенько я ставлю музыку, да, у нас в радиоэфирах, и ищу песни, которые так или иначе связаны, да, как раз-таки вот с Донбассом, с теми событиями, которые мы переживаем сегодня. И не так много вот именно качественно записанных как раз-таки песен, посвященных этой тематике, вот, но тем не менее много людей, которые переживают вот эту боль и стараются как раз-таки донести этот посыл с помощью своего творчества. Так вот, у меня один знакомый говорит, вот ты поставил, говорит, песню, но он там так очень плохо поет. Я говорю, знаешь, вроде он, я не разбираюсь особо там в пении, да, мне просто нравятся его стихи, слова, которые как раз-таки посвящены именно боли Донбассу, вот, и поэтому, говорю, я и поставил его песни, пускай он, грубо говоря, да, как человек выразился, он воет, да, в эфире, но этот вой, он пронизан его чувствами, болью. Как вот ты считаешь, что все-таки важнее, качество записи и талант исполнения или просто высказаться от души? Я считаю, что в нынешнее время, в современное, в наше, в том, в котором мы живем, должно быть все вместе. Качество записи сейчас у нас на высшем уровне. Не обязательно запись эту делать там в дорогущей профессиональной студии. Можно купить хороший микрофон. Это сейчас стало настолько доступно, там преамп, вот этот предусилитель, взять обычный компьютер и записать это все в хорошем качестве. И поэтому вот эти отговорки, что нет студии, нет возможности записаться. Ну, естественно, артист, любой артист – это прежде всего личность, да? Это вот харизма, это его энергетика, это, конечно, вот первостепенное, да, то произведение, которое он исполняет. Но можно взять хорошего артиста, крутого, да, который он, ну, действительно, ему дай набор слов, но он так их прочитает или споет, что покажется, что это гениальное произведение. Поэтому талант исполнителя, он очень важен. Опять же, личности вот самого артиста. Поэтому, мне кажется, надо все-таки стараться, если делать запись, стараться эту делать запись, но качественного. Я говорю, сейчас все для этого есть. Вспомнил анекдот такой. Созваниваются два друга, один другому говорит: «Слышь, Петь, блин, ходил на концерт Лепса вчера, ну такой крутой чувак». Тот ему отвечает: «Вась, слушай, ну я не знаю, что ты в Лепсе нашел? Ну он же фальшивит, он же вообще поет мимо кассы, вообще, ну у него ужасный голос такой брызгляво-противный». Говорит: «Да ладно, с чего ты взял?» «Да мне, говорит, Танька тут на днях звонила по телефону, напела, ну такая ложись». Поэтому, как говорится, ретранслятор может быть другой, но любой, вернее, но человек, если делает от души, у нас, знаешь, как вот есть такая штука, очень много авторов очень крутых, но вот, скажем так, поют они скромненько, голос у них скромненький, но пишут они шикарные песни. И очень здорово, когда создается там тандем, да, то есть пишущий человек, автор и исполнитель. То есть можно же отдать эту песню хорошему исполнителю, и эта песня зазвучит круто, ее услышат. Можно петь свою песню, если ты автор, да, но вот если у тебя такой посредственный голос и так далее, эту песню не услышат. А если ее споет человек, действительно профессионал, который это делает вкусно, вот энергетика у него, харизма, подача, эту песню могут услышать. Поэтому надо искать исполнителям хороших авторов. Это большая, кстати, проблема для исполнителей, своих песен нету. А авторам искать исполнителей, если они сами не могут исполнять, чтобы их песни пели другие люди. Если говорить о вашем союзе мастеров сцены, вы помогаете вот начинающим каким-то артистам, музыкантам продвигать их творчество или вот поставить его на рельсы, чтобы оно лучше звучало? Сейчас бытует такое мнение, что вот надо просто найти продюсера, и продюсер сделает из тебя конфетку. Мне задают вопрос, я просто как параллель, пример приведу. Вот говорят: «Вы так круто играете на гитаре, вот, а как вы научились, сколько лет вы уже играете?» и так далее. Я говорю: «Как добиться?» Но они говорят: «Как добиться вот такого уровня игры на гитаре?» Этот вопрос задают всем профессиональным гитаристам крутым. И ответ один. Это трудо... Ну, не буду выражаться, как отвечаю. Назову трудочасы. То есть, если думают, я взял гитару и заиграл, она сама в руках заиграла. Нет, это постоянная работа. По 4-6 часов в день на гитаре мы играем, постоянно оттачиваем вот это мастерство. Поэтому без труда не вытащишь рыбку из пруда. И если вы даже найдете продюсера, который якобы вас сделает звездой, он сделает вас звездой, но вы будете такой короткой звездой, которая вспыхнула и погасла. Надо работать. Естественно, когда обращаются к нам, вот молодые начинающие артисты, просто помочь. Мы можем направить, мы можем подсказать, вот, скажем так, направление, вот эту инерцию придать для того, чтобы человеку было полегче. Но все зависит от самого человека. То есть, если он хочет быть известным, если он хочет, чтобы его песни звучали популярности, надо работать, очень много работать. Трудочасы, то вот о чем забывают все вот эти наши современные артисты. Они просто хотят быть звездами. А ведь звездой, да, можно быть. Можно сейчас интернет позволяет быть звездой, именно вот блеснуть. Там, не выходя из дома, но, да? Да, но очень важно, что у тебя есть вообще, вот с каким багажом ты пришел, хорошо, что ты можешь сказать. Ну хорошо, да, вот ты классный, тебе там рукоплещет зал, говорят, какой ты, вот мы тебя знаем. А чем ты можешь поделиться, что ты можешь дать людям? То есть если у тебя есть классные песни, творчество, стихи, я не знаю, картины, ты действительно можешь это вот дать. А если ты просто вот звезда, смотрите, какое классное, звезды на небе, я всегда говорю, вот, а мы на земле, поэтому я хочу быть не звездой, а хорошим артистом, востребованным артистом, популярным. Вот, ну, каждый выбирает свою дорогу. Если к нам обращаются, мы, конечно, помогаем всегда, стараемся помочь, потому что помощь, иметь возможность помочь другому человеку, это высшее благо от Всевышнего. Быть ближе к людям, я думаю, это важнее, да, да. Для музыканта. Илья вот уже тут в дорожке, наверное, пишет нам, может быть, Рамиль проведет свои радиошоу с бардами, будет очень круто, написал, озвучь, пожалуйста, эту идею, вот озвучиваю. Ну, это, наверное, на следующие уже эфиры. Не, всегда очень классно проходит. То, что касается людей, которые могут в эфире что-то спеть, исполнить, это всегда очень здорово. Потому что можно было, да, можно было поставить запись просто и посидеть, и вот она поиграла. Но не будет, наверное, энергетики. Я надеюсь, что вот все-таки радиослушателям нравится, что все происходит вживую, в прямом эфире, причем на расстоянии, там, в 3000 километров, да, друг от друга мы сейчас сидим. И вот легко общаемся, еще с этот, как бы, слушателем даем возможность послушать именно живое исполнение. И я думаю, если будет возможность, и ребята все, авторы-исполнители барда, откликнутся, конечно же, сделаем какой-нибудь такой эфир, очень интересный эфир. Я думаю, что он будет очень душевный, очень поэтичный. Поэтически наполнены, да, музыкально наполнены. Ребята истосковались. После пандемии много кто истосковался под живым выступлением, по вот таким каким-то настоящим концертом. А, я наверное, неправильно озвучил. Вот Патрик тут добавляет, а лично Рамиль, как ведущий с гостями, бардами, не хотел бы? А, он уже хочет, чтобы ты прям программу вел на радио. Я-то все могу. Было бы желание, да? Вот. Но почему нет? Надо попробовать. Если это будет востребовано, если это кому-то нужно, если это будет востребовано, если люди будут слушать, если вот будет потребность, надо обязательно делать. Хорошо, мы об этом поговорим еще, возможно, за эфиром. Еще несколько слов споем, буквально, да. Про... Хорошо, споем, а потом я задам вопросик про СМС. Да. Что-нибудь это, такое этот, общеизвестное хочется дать, чтобы и радиослушатели тоже немножко подтанцевали, подпели. Евгений Маргулис, великолепный музыкант. Танцуем! Поднят ворот, пуст карман. Он не молод, вечно пьян. Он на взводе, не подходи. Он уходит, всегда один, но зато мой друг лучше всех играет блюз. Круче всех вокруг. Он один играет блюз. Ну что, споем? Он не знает умных слов. Он считает вас за козлов. Даже в морге он будет играть на восторге, ему плевать. Но зато мой друг лучше всех играет блюз. Круче всех вокруг. Он один играет блюз. Ночь на выдох, день на вдох. Кто не выжил, да, тот и сдох. Обреченно летит душа от саксофона и до ножа. Но зато мой друг лучше всех играет блюз. Круче всех вокруг. Он один играет блюз. Подлит ворот, пуст карман. Он не молод и вечно пьян. Обреченно летит душа от саксофона и до ножа. Но зато мой друг лучше всех играет в блюз. Круче всех вокруг, он один играет в блюбу-бу. Но зато мой друг лучше всех играет блюз. Отлично, сегодня у нас в радиоэфире не только бардовские песни, но и блюз в том числе. Друзья, думаю, вам понравилось такое вот живое выступление, прям-таки концерт от Рамиля Бадамшина на частоте 105.9 FM, радио «Говорит Кировск», а также нефтерадио.онлайн. Продолжают поступать вопросы в чате. Напомню, нефтерадио.онлайн, можете писать туда, либо можете писать мне в Telegram или WhatsApp, плюс 380072-101-2263, либо по этому же номеру для всех слушателей в ЛНР. По мобильному оператору Lugacom, этот же номер. Вопрос такой, а где можно Рамиля послушать, то есть где услышать? Я видел записи в интернете, а есть ли пластинки и где бывают концерты, где они проходят? Вот такой вот вопрос. О, слушайте, классно, да, это для меня тоже новость такая. Мне друзья помогли выложить мои песни. По-моему, три альбома сейчас опубликовалось на всех электронных площадках, абсолютно iTunes, что там у нас еще, Google музыка, Яндекс музыка. Поэтому заходите, вбивайте просто Рамиль Бадамшин. По-моему, есть три альбома, там не самые новые, просто там какие-то, по каким-то причинам остальные альбомы не выложили. Сейчас мы эти ошибки все подправим, и они тоже будут в доступе. Абсолютно. Сайт официальный мы сейчас доделываем. Просто обновили его, немножко поменяли и администратор, и хостинг, поэтому он сейчас немножко наполняем его, скажем так. А так, на самом деле, в сетях везде есть в записи. Я не скрываю, не пытаюсь их там продавать. Пластинки тоже есть, диски. Вот, поэтому по желанию можно там написать в личку. Во всех абсолютно сетях я как Рамбадам иду, то есть на латинскими буквами Рамбадам найдете меня в Инстаграме, ВКонтакте, в Фейсбуке, где там еще, вот, пишите с удовольствием. В Одноклассниках тоже есть я, да, поэтому Рамбадам тоже найдете, Рамиль Бадамшин, Рамбадам, буду рад очень общению, а сайт официальный rambadam.com, вот, Бадамшин.ру, как кому удобно. Вот, а так заходите на сайт Союза мастеров сцены, союз МС, английскими, союзмс, как доллар.ру. Ну, Союз мастеров сцены, введите в поисковике, вас выведет на наш сайт. Я вот сейчас как раз-таки зашел на этот сайт, вот, смотрю, и любой из вас, друзья, может это сделать тоже, союзмс.ру. Вот, все-таки для тех, кто не пользуется интернетом, а просто слушает радио, расскажи, пожалуйста, несколько слов про СМС, аббревиатуру «Союз мастеров сцены». Что это вот за группа людей, что это за проект и чем вы занимаетесь? «Союз мастеров сцены», он был придуман, ну, у нас много союзов, да, профильных, «Союз писателей», «Союз композиторов», там, «Союз художников». Вот. А мы, эта идея, в общем-то, родилась у нас совместно с Ильей Тавлияровым. Нет союза, который бы объединял вообще работников всей этой вот этой сценической сцены, ну, в смысле, сценической направленности. У нас же очень много режиссеров, продюсеров, сценаристов, костюмеров, гримеров, те люди, которые всегда остаются в тени. То есть мы же понимаем, что любое выступление, концерт – это огромный механизм. И вот винтики вот эти механизма не все на виду. Понятное дело, что вот артист, он... Его все видят, знают. Но есть же работники сцены, я не знаю, техперсонал, звукорежиссеры, светорежиссеры. И вот «Союз» был создан для того, чтобы объединить всех этих людей. Не только музыкантов, певцов, танцоров и так далее, а именно вот работников вообще всей этой сферы. Вот такая идея родилась. И, в принципе, как бы имеет отклик, потому что, на самом деле, внимание вот этим работникам очень низкое. Ну и вторая очень важная деталь, да, некоммерческая организация «Союз», он создан для того, чтобы реализовывать интересные творческие проекты. Вот. В частном порядке, конечно, мы все делаем это, организуем, и, в общем-то, все вроде получается, но хочется, чтобы вот какая-то еще внутренняя наполненность идеологическая была. То есть, и вот «Союз мастеров сцены», он как раз пришелся кстати, и, слава богу, мы и на гранты подаем, вот есть возможность как-то получать поддержку государства. Ну и, конечно, если, всем рады. Если говорить как раз-таки вот о поддержке государства, как вот государство поддерживает вас сегодня, вот Россия, в чем помогает вам вот именно правительство Российской Федерации? Самая, конечно, большая поддержка – это грантовые, конкурсы, куда может подать заявку абсолютно любой желающий. Если есть некоммерческая организация, то есть НКО, можно получить поддержку на социальный проект. Общественно значимый, он направлений социально значимых проектов масса, в том числе культура и искусство в широком абсолютно спектре. Если идеи, есть классные идеи, если ваш проект может сделать жизнь определенной категории людей лучше, подавайте обязательно, потому что вот я считаю, что это очень хорошее дело, фонд президентских грантов. У нас очень много фондов, не только президента Российской Федерации, то есть местных фондов, российских, вот, которые оказывают поддержку. И, в общем-то, не надо бояться, надо пробовать, надо подавать, потому что... Но я понимаю, что у бизнеса сейчас, если раньше поддерживали меценаты, спонсоры, немножко сейчас жизнь стала посложнее. Ну, в срезе последних событий, да, то есть как-то со спонсорами стало тяжелее. Но вот появилась возможность получить поддержку в виде гранта. Почему бы и нет? Это, конечно, не коммерческая составляющая. То есть это грант, это все-таки вот... целевые средства, которые направлены на реализацию социального проекта. То есть там не получится заработать или не надо рассматривать его как вот такую коммерческую поддержку. Вот. Основная цель, конечно, там оказать вот эту вот социальную поддержку вот определенной группе населения. День большого человека тоже, кстати, у нас реализуется по президентскому гранту. Вот, и, в принципе, получают эту услугу, скажем так, вот в рамках проекта вот детки особенные, артисты выдающиеся, то есть, скажем, полезная вещь такая. Фестиваль самодеятельной песни и поэзии среди студентов – это тоже грантовый проект. Студенты, у нас очень много студентов в республике, более 10 тысяч, и очень много талантливой молодежи. И благодаря тому, что есть поддержка от государства в виде субсидий вот таких грантовых средств, есть возможность эти проекты реализовывать. Иначе они были бы как бы реализованы, но в меньшем масштабе, то есть своими силами, как мы, собственно, делаем это. Но надо говорить, что все-таки союзы это здорово, да, но мы же понимаем, союз это просто вот, ну, какая-то юридическая организация. На самом деле наполнение любой организации делают люди. Вот. И вот, собственно, благодаря тому, что в нашем союзе очень много талантливых, очень много влиятельных таких вот людей, естественно, получается какие-то проекты делать без поддержки, но они, еще раз говорю, проходят в менее таком масштабном формате. У вас вот много проектов. Судя по всему, вот «Любимые художники Башкирии», «День большого человека», да, и все они разносторонние, да, то есть если художники Башкирии, да, это мы говорим про художников, то «День большого человека» — это социальная помощь, и вот вы как музыкант именно стараетесь уделить внимание различным категориям, да, если можно так сказать, людей вот в нашем современном обществе, хотя большинство артистов, да, сегодня, ну не большинство, не буду говорить за большинство, вообще вот есть люди, которые просто занимаются музыкой для того, чтобы делать музыку, там, я не знаю, выступать, гастролировать, и это часть ихней жизни, они никак не соприкасаются, грубо говоря, с обществом и не делают такие вот социальные проекты. Почему вы решили вот помогать обществу, помогать людям культуры, искусства и людям, у которых проблемы со здоровьем? Зачем вам это? Я говорил чуть ранее, ну так, короткой фразой. Я считаю, что самое большое благо, вот самый большой дар, возможность от Всевышнего, которая дана человеку, это возможность помогать другим людям. И если у тебя есть хоть вот маломальская вот такая возможность, ты можешь помочь другому человеку, уже можно считать себя счастливым человеком, потому что Бог даровал тебе вот это вот, вот эту возможность. И я бы сказал, что в первую очередь эти проекты, наверное, нужны мне, не только вот тем людям, ну, на которых направлена, да, эта поддержка, потому что мне самому, вот я получаю огромное удовольствие, когда помогаю другим людям. И, а когда это превращается вот в такую проектную мощность, скажем, там, так набирает, и большое количество человек может быть счастливее, быть поддержаны, ну, это же здорово, не знаю, для меня это вот некий такой, не знаю, нет, крест я не могу сказать, вот некое такое вот счастье, возможность. И, в общем, я счастлив, что вот получается делать эти вещи, дай Бог, чтобы получалось, дай Бог, чтобы помощь там и Всевышнего была, и государства, и чтобы единомышленники были, которые бы поддерживали. Но вот в этой части я могу сказать, что я счастливый человек, слава Богу, субханаллах, альхамдулилля. То, что вот все эти составляющие, которые я перечислил, они присутствуют. Как считаете, чего сегодня не хватает современным музыкантам как раз-таки вот в их творчестве, возможно, в музыке? Вы говорили о том, что много роботов сегодня. Да на самом деле всего хватает. Это же не музыканты виноваты, ну, действительно, талантливые, которых, как говорят, Всевышний поцеловал макушку. Это влияние, то есть, слава Богу, кстати, что появился интернет, да, и вот талантливые ребята могут выходить на этот пьедестал благодаря вот интернету. Если раньше надо было иметь мешок денег, чтобы попасть там в телевизор, на радио, сейчас есть возможность через интернет себя позиционировать. У Игоря Северянина есть классное стихотворение. Суть его такова, что не надо пытаться угодить толпе, всем. Найдется всегда люди, которым будет твое творчество интересно и нужно. Вот, выходя на сцену, я всегда знаю, что в зале сидят три категории зрителей. Это те, кому это нравится, то, что я делаю, те, кому не нравится, и те, кому пофигу. Вот не надо пытаться всем угодить, надо максимально отдать вот все, что ты хочешь сделать, тем людям, которые пришли, действительно, кому это нравится. Поэтому надо просто заниматься, надо просто работать, надо рассказывать о своем творчестве. Если сидеть в коконе, вот у себя где-то там дома, и писать в стол, и говорить, о, какое гениально, а меня там не понимают. Но под лежачками вода не бежит. Надо заявить о себе, надо выкладывать в интернет записи, я не знаю, видео, аудио. Надо себя как-то вот продвигать в таком плане. Это не говорится о том, что вот надо только своими силами. Надо показывать, надо какие-то предпринимать действия для того, чтобы тебя услышали. А не ждать, как говорится, манны небесные. Ну и правильное мышление, позитивное мышление, оно очень важно. Поэтому у сегодняшних музыкантов, у сегодняшних талантливых людей, я считаю, есть даже больше возможностей, чем было их вот когда-то там в Советском Союзе и так далее. Сейчас, в общем, все дороги открыты. Если ты трудолюбив, талантлив, только вперед. Если сильно захотеть, можно в космос полететь. Точно. У нас есть в чате, вот вопрос не вопрос, пишут, в общем, из других городов можно как-то к вам вступить в союз мастеров или в проектах тоже как-то в ваших поучаствовать. Пишут, у меня друг классно поет. Без проблем. Заходите на сайт союз мастеров сцены, союзмс.ру, союз мастеров сцены. Там есть формуляр, который надо заполнить, да, там есть кнопочка «Вступить в союз». Мы всем рады, талантливым людям, и как бы в нашу дружную семью принимаем без проблем. Пишут еще также, ну, судя по всему, это после нашей беседы по поводу социальных проектов и чтобы помогать другим. Ну, помогать надо что-то иметь, чтобы что-то отдать. Прям как в мультфильме про Простоквашино, да? Чтобы продать что-то ненужное, да? Сначала надо что-то купить ненужное. Вы знаете, это большое заблуждение. То есть мы все переводим в плоскость материального. Вот это главная беда, главная ошибка вот современности. Доброе слово, просто поддержка моральная, просто вот делами какими-то, если вы поможете, это уже здорово. Это очень важно. Материальные блага. Вот я просто пример привожу вам конкретный, совершенно четкий пример перед тем, как организовать проект «День большого человека» для особенных детей. Что меня сподвигло когда-то, это было лет 5 или 7 назад, мы приехали на Новый год в детский дом. Ну, меня позвали там, вот там будут депутаты, глава там сельсовета, какой-то бизнес. И вот пришли взрослые дядьки в костюмах. Я пришел, меня попросили приехать спеть. И вот картина, которую я помню до сих пор. Вот сидят эти несчастные детки на стульчиках. Перед ними огромная гора подарков. Вот она реально огромная, всяких там мы этих на Новый год привезли. И вот стоят эти дядьки, говорят умные слова, как надо поддерживать там. А дети сидят вот такие потерянные, то есть вот. И потом вроде я вышел выступать, я этих деток вытащил всех танцевать. Счастье было просто неимоверное у них. Я понял очень важную вещь. Детям важно внимание. Подарки это здорово, да, очень много благотворителей у этих коррекционных школ, у детских домов. Они приезжают, вот эти вот блага отдают, это классно, но детям нужно внимание. И когда мы приезжаем с этим проектом, общаемся с детьми, вот то неподдельное счастье, я назвал их для себя, да, бриллианты вот эти, которые искорки в глазах у детей, улыбки вот эти, вот то, что необходимо взрослым, и то, что важно, чтобы присутствовало у детей. Поэтому если у вас есть возможность просто поддержать, там, я не знаю, знакомого, друга, будьте открыты, поддержите словом, делом. Не все сводится к материальным и финансовым благам. Поверьте, поверьте, иногда слово, поддержка, вот это общение, оно гораздо важнее, чем финансовая составляющая. Это прямой эфир, друзья, на частоте 105.9 FM. Радио «Говорит Кировск». Нас также можно услышать в интернете на infovestnik.blogspot.com. Вот, и нефтерадио.онлайн, да. И мы пока что будем слушать музыку. Мы с ним просто друзья закадычные. Он по детству мне друг, словно брат. Я люблю его, но это да неприличие. И не властен между нами разлад. Босы ноги, рубаха на выворот. Он чубатый, простой мальчуган. Любит жизнь, большей частью красивую. Ценит дружбу, пацан ураган. Е-е-е-е, это мой друг. Эй, это мой друг. Это мой друг Фаранды. Е-е-да, это мой друг. Это мой друг. Это мой друг Фаранды. Кто учил нас курить по незнанию? В третьем классе на заднем дворе зачинатель всех дел по призванию возвращался домой на заре. Повзрослел раньше всех, но это образумился. Возмужал и порос щетиной. Так он в училку по-русскому, это самое, втюрился. И от этого стал сам не свой. Давайте вместе попробуем. Эх, это мой друг. Это мой друг. Это мой друг Фаранды. Это мой друг. Это мой друг. Это мой друг Фаранды. Neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon, neon Мы с годами ничуть не меняемся, обрастаем лишь хламом, хламом забот. Лишь во снах без труда возвращаемся в старый двор, там, где друг еще ждет. В старый двор, там, где друг еще ждет. В старый двор, туда, где друг еще это мой песня для друга была в нашем радиоэфире. Для всех наших радиослушателей, кто подключился только что к нам на частоту 105.9 FM, скажу, что у нас сегодня в гостях в программе «Радио Мост» Рамиль Бадамшин, заслуженный артист Российской Федерации Республики Башкортостан, председатель Союза мастеров сцены. Мне понравилась первая, давай Российская Федерация. Хорошо. У меня небольшая задержка, вот интернет немножечко подглючивает, вот, поэтому небольшое эхо, вот, слышу себя с небольшой задержкой в радиоэфире, поэтому не судите строго, друзья. Вот, свои вопросы и комментарии можете оставлять по обратной связи с нашей вот виртуальной студией в интернете нефтерадио.онлайн, там есть чат, вот, пишите, либо для всех слушателей в Луганской Народной Республике по номеру телефона +38072-101-22-63. Этот номер телефона мобильного оператора Lugacom также доступен в Телеграме и WhatsApp-мессенджере. Вот Патрик написал, что почти доехал, скоро зайду к вам в Skype. Ребята, всем привет. Ну что ж, возможно, дождемся еще и Илью, и поговорим и с ним тоже про СМС. Про Союз мастеров сцены, да. И есть комментарии по поводу песни про друга. Спрашивают, это ваша песня? Очень круто поет Рамиль, играет, как будто, правда, там целая студия сидит и наяривает. И смысл четкий. Очень светлая песня и глубокий человек. Вот такие вот комментарии пишут у нас в чате. Спасибо большое, да. Песня моя, она достаточно старенькая такая. Но вот старая добрая песня о настоящем друге, который с детства. Это песня именно про вашего друга детства? Нет, она собирательный образ такой. Вот я думаю, что у каждого человека был друг с детства забавный, который, в общем-то, такой отличался от многих, но был настоящим. У вас в жизни есть настоящие друзья? Это очень сложный вопрос. Я всех считаю друзьями. Так проще, потому что, когда начинаешь ковыряться, ведь мы хотим, чтобы друг в трудную минуту пришел. Там, я не знаю, как бы вот, если он не приходит, он не друг. Мы начинаем на какие-то критерии делить. Настоящий он, не настоящий друг. Но надо всегда задавать вопрос, а как бы ты себя повел в данной ситуации? Вот. И тогда начинается вся вот эта вот парадигма, да, вот рушится вся вот эта вот какое-то каноническое, вот как бы, каким должен быть настоящий друг. Поэтому проще дружить со всеми, я не знаю, как. Ну, я с удовольствием называю всех друзьями. Я выхожу на сцену и говорю в зал: «Привет, друзья!» Потому что мне очень хочется, чтобы так было, мне так теплее на душе, мне так легче жить, когда вокруг много друзей. Поэтому, ну, те люди, которые никогда не предадут, я знаю. Это в первую очередь, конечно, родители, ну и, в общем-то, родные братья и сестры. Хотя и там конфликты случаются. Но тот человек, который не предаст никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах, это мама, конечно, папа. Вот. И я вам искренне желаю, чтобы эти люди были в здравии, живы, здоровы. Если они у кого-то ушли, чаще о них вспоминайте. Посылайте вот во Вселенную тот энергетический заряд, что мы о них помним. И вам всегда будет легче. Вот. Ну что ж, мысли материальны, да, как говорится. Поэтому, друзья, как думаем, так и живем. Пусть у вас тоже будут друзья, и пусть мы сегодня тоже станем вашими друзьями, хотя бы на то время, пока мы находимся в радиоэфире. Что, может быть, еще что-то сыграете? Послушаем. Я спою песню. Песня называется «За две минуты до счастья». Теперь некуда больше спешить, а все глаголы причастия в прошедшем времени их не воскресить. За две минуты до счастья. И непонятно, хорошо или нет, что сердце рвется на части. Все изменило положение планет. За две минуты до счастья. Прости, забудь, прощай. Дальнего берега грани, где тщетно искать мне пристанищ. Живи, твори, встречай. Дальнего берега грани, и что же теперь с нами станет? За две минуты до счастья. За две минуты до счастья. О, за две минуты до счастья. За две минуты до счастья. Мы в измерениях галактики пыль. Ее пыль сметает ненастья. Но ты моя вера, а я похерил псалтырь. За две минуты до счастья. Слепит глаза твоей красоты, и аромат губ нюхластит. Ведь для меня вселенная — это ты. Но я проспал свое счастье. Прости, забудь, прощай. Дальнего берега грани, где тщетно искать мне пристанешь. Живи, твори, встречай. Дальнего берега грани, что же теперь с нами станет? За две минуты до счастья. За две минуты до счастья. За две минуты до счастья. За две минуты до счастья. Но между нами есть тонкая нить, повязанная на запястье. Она цела еще, и можно все изменить. Есть две минуты до счастья. Есть две минуты до счастья. О, за две минуты до счастья. За две минуты до счастья. Друзья, это программа «Радио Мост». Мы продолжаем на частоте 105.9 FM в Кировске, в Луганской Народной Республике, а также в интернете. Вещаем на нефтерадио, нефтерадио.онлайн. Судя по всему, к нам подключился вот Патрик, да? Ты здесь, Илья? Да, здравствуйте, ребята. Еще раз я доехал. Ты уже приехал на студию или вернулся со студии? Нет, я еще не вернулся со студии, вернусь гораздо позже. Но я в пути слушал в автобусе, конечно, связь кое-где прерывалась у меня, но обалденный эфир. Рамиль, спасибо тебе огромное за песни, за все, что ты делаешь. Это, ну, ты знаешь, спасибо, спасибо. Я тебя слушаю на сцене, чаще всего на сцене, за сценой. Очень редко в зале, когда у тебя сольные большие концерты. А по радио, вот я тебя еще ни разу не слышал более чем за 20 лет знакомства. Вот так вот. Все бывает в первый раз. Ну, круто. Спасибо, Александр, за интересный вопрос, который задаете. Было. Мы говорили как раз-таки сегодня о вашем совместном, о вашей совместной работе, вот об этих проектах «День большого человека», да, в котором участвует ваш союз мастеров сцены. Скажи, вот, Илья, теперь тебе такой вопрос. Как вот дети относятся как раз-таки к уфимскому рэпу, да, который ты им пытаешься вот показывать и учишь их речитативу? Как они это воспринимают? Да, я сначала прокомментирую вот первое о проектах, которые Рамиль Бадамшин делает. Я во всех проектах с огромной радостью принимаю участие, потому что они все нацелены не на, ну, не на что-то вот сиюминутное, а на большее, на добро. И это видно каждый раз, когда Рамиль, допустим, приглашает, благодаря ему, вместе с ним, точнее, даже больше того, не только благодаря, но и вместе объехали всю республику. И я просто видел, как ребята, и школьники, и студенты относятся, и особенные дети относятся к тому, что происходит на сцене. Это всегда получаются большие праздники. Я знаю кучу впечатлений, поскольку после каждого концерта в соцсети добавляется огромное количество ребят и задают много-много вопросов. Как теперь дети относятся к уфимскому рэпу? Ну, классно они относятся, потому что мы занимаемся не уфимским рэпом в этот момент, а занимаемся их рэпом. Сочиняем в рамках мастер-классов какие-то простые, достаточно четверостишие, переводим их именно в бит для того, чтобы они звучали вот так вот по-хип-хоповому. И потом дети бегут в актовый зал, где проходит непосредственно знакомство с инструментами, с музыкальными. И там стучат на барабанах, на кахоне, на всяких штучках играют, на укулеле, на гитаре, там Рамиль им все показывает. Ну, это здорово просто. Я вот серьезно скажу, если бы в школе я побывал бы на таком концерте такой бригады «Ух», наверное, мне это многое бы дало с тем, чтобы понять, а что же я хочу сделать в жизни. И наверняка я выбрал бы один из инструментов, потому что, видя вот эти вот глаза горящие, ну, я понимаю, что я был бы ровно таким же. Рамиль, спасибо. Спасибо большое. Рамиль, а вот в продолжении темы как раз-таки Патрик сказал, как к уфимскому рэпу относятся дети. Скажи, а вот твои слушатели как относятся к твоему творчеству? Понимают ли они те песни и те темы, которые ты пытаешься затронуть, вот, как ты считаешь? Нет, ну, они были не... Удается ли достучаться до них? Я говорю, они были не моими слушателями, если бы они не понимали о том, что я пою и вообще ради чего все это делаю. Поэтому, ну, если творчество откликается у человека, да, он его слушает, он как бы к нему тянется. Вот, я надеюсь, все-таки да, те люди, которые ходят на мои концерты, вот у них откликается то, что я делаю. Искренне хочется надеяться. Такой вот еще вопрос. Вы как жители вот Российской Федерации, да, у нас вот сложный, да, период сегодня вот в Донбассе, и там часто у людей заходят споры, да, где вот жить лучше, в России, там, в Украине, там, вот. Вы как жители России, как сегодня себя чувствуете у себя в стране? Я скажу в глобальном таком моменте, неважно, где бы ты ни находился, да, если у тебя внутри порядок, то тебе будет комфортно везде. Понятно, что да, внешние вот эти факторы, да, военные действия, это очень печально, это болезненно. Вот. Но человек все-таки города, атмосферу и территорию делают не вот внешние какие-то, а вот то, что у человека в душе. Поэтому кто-то видит стакан наполовину полный, кто-то видит наполовину пустой. Я, конечно, хочу, чтобы вот и на Донбассе, и вообще в тех государствах, регионах, где нестабильная ситуация, в первую очередь связанная с военной тематикой, чтобы все стабилизировалось. В России мы живем хорошо. Грех жаловаться. И, в общем, только лентяй не будет счастлив, скажем так, не будет сытым, потому что нам Вселенная, нам Земля дает абсолютно все для того, чтобы быть сытыми, счастливыми, здоровыми. Вот. И самое главное, психологическое состояние, внутреннее состояние делает человека вот счастливым. От всей души желаем, чтобы скорее Донбасс и Луганск присоединился к Российской Федерации, чтобы у нас была возможность ездить к вам, чтобы поднять вот эти два региона. Я считаю, что и Украина в целом, она наша братская республика, и очень больно то, что внешние факторы, внешние силы, внешние враг, скажем так, который из Запада пытается внести в раздор в наши взаимоотношения. Все равно мы будем любить Украину, все равно мы будем считать их своими родными, братскими, да, вот, народами. И очень хочется, чтобы все стабилизировалось, и мы вновь жили бы дружно. Вот. И, в общем-то, все, что было как в России, не знаю. Я считаю, что мы в России живем хорошо. Что ж, послушаем. Давайте что-нибудь еще послушаем музыки. А тут двигаемся же уже к завершению, да? Надо вот этот стрельнуть что-нибудь. Такую очень старую песню вспомнил, просто ковырялся в приборах. Если я когда-нибудь стану мудрее, если мои песни народ запоет, стало быть, тогда мой парус старее, плечи расправит и полный вперед. Стало быть, тогда мой парус старее, плечи расправит и полный вперед. Если без пяти минут после разлуки повстречаю старых хороших друзей, стало быть, тогда возьмем на поруки добрую память дней и ночей. Стало быть, тогда возьмем на поруки добрую память дней и ночей. Верую в добро, в силу искусства, в ясные глаза и в друга плечо. Свято место пусто, верую в прощение, в любовь и в него, верую в прощение, в любовь и в него. Если занедужу родными местами или заболею, меня не неволь, стало быть, тогда без сомнения к маме, стало быть, прямою дорогой домой. Стало быть, тогда без сомнения к маме, стало быть, прямою дорогой домой. Если, невзирая на грозные тучи, теплый лучик солнца рождает рассвет, стало быть, отличный для радости случай, стало быть, мы живы, сомнений нет. Стало быть, отличный для радости случай, стало быть, мы живы, сомнений нет. Если я когда-нибудь стану мудрее, если мои песни народ запоет, стало быть, тогда мой парус нарее, плечи расправит и полный вперед. Стало быть, тогда мой парус нарее, плечи расправит и полный. Эй! На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-

Друзья, у нас продолжается такой вот дистанционный концерт из Республики Башкортостан в Луганскую Народную Республику, благодаря тому, что Рамиль Бадамшин согласился сегодня выйти к нам в радиоэфир. Спасибо большое за такое вот позитивное настроение, ту атмосферу, которую создали сегодня. Мне вот Патрик тут за эфиром, пока звучала песня, написал, что вы тоже учились в сельхозинституте, как и я. Да. Этот опыт не перебьешь. Вот, так что мы с вами коллеги. Мы, кстати, про образование еще сегодня не говорили. Такой есть у меня напоследок еще вопросик. Мы поговорили о том, как живется в России. А вот как с образованием и с культурой вот в этом направлении видите ли сегодня какие-нибудь проблемы? Но сказать, что проблема, это не сказать ничего. Мы же видим прекрасно, что происходит, какое давление и во что у нас превратилось наше образование. Вот. Но во все времена ведь школа, институт нам дает направление. То есть школа дает базу. К сожалению, вот сегодня базу эту исковеркали и ориентир школьников только на ЕГЭ. То есть они как зомби готовятся вот к каким-то непонятным тестам, чтобы потом поступить в институт. Но, вот не знаю, в советское время школа, она давала человеку базу, то есть она формировала личность, ну, на мой взгляд. То есть общую базу, знания какие-то, которые вот потом закреплялись и жили с человеком всю жизнь. А институт, он просто дает вектор, направление, он направляет человека. На самом деле, там больше уделяется внимание самообразованию. Если человек хочет освоить профессию какую-то, да, институт будет его просто направлять, помогать в этом плане. Если он сам будет землю рыть носом, он станет действительно высококвалифицированным специалистом. Вот. Ну, состояние с образованием средним, то, что касается школ, я считаю, на сегодняшний день в нашей стране все очень плохо. И вот я боюсь, что мы не придем ни к чему хорошему, если не будут какие-то изменения. То есть, во-первых, учителей ни во что не ставят, раз. То есть это постоянная бюрократическая заморочка. То есть у них, у учителей время на отчеты уходит больше, чем на обучение школьников. Учителя стали менее защищенные. То есть школьники себя ведут хамски совершенно. И в любой ситуации виноват учитель. То есть, я не знаю, там пожаловалась какая-нибудь сердобольная мама, да, своего чада, и все. И преподавателя там к ответу, комиссии и так далее, соответствие, несоответствие. Школа — это воспитательный процесс, всю жизнь была. И вот я говорю, формирование, как привыкание школьника к обществу. Не знаю, сейчас это превратилось в какую-то, я не знаю, вот зомбированная подготовка к ЕГЭ, к ОГЭ, к каким-то вот непонятным названиям, аббревиатурам, которые пришли из-за бугра, они не наши. Вот. Я считаю, что надо вернуться к советской системе образования. Вот если говорить дальше не про образование, вот хотелось узнать ваше мнение буквально сегодня. Увидел такую вот новость в плане вот музыки, да, и, в общем, вы смотрите телевизор? Нет. А в соцсетях там вот новости читаете? Новости, да, иногда читаю новости, да, то есть я... Ну, а вообще, как вот то, что вы наблюдаете в социальных сетях, именно то, чем занимается молодежь в соцсетях, как вот вы видите это все? Я не вижу, чем занимается молодежь в соцсетях. Честное слово, я не захожу на страницы, я не читаю. Я пробегаюсь по новостям, по новостной ленте, да, то есть какие-то события такие, но все это вскользь. Вот. Чем живет молодежь? Мне самое главное, чтобы мои дети как бы были правильно воспитаны, да, и жили по совести, по каким-то, ну, традиционным, да, человеческим законам. Вот. Чести, совести, достоинства. Вот это очень важно. Вот. А то, что происходит, ну, молодежь, ну, все стало слишком доступным, я считаю. Вот, ну, в интернете, и молодежь иногда смотрит такую ерунду и им навязывает, и это очень кому-то выгодно, да, то, что та лжекультура, которую нам пытаются преподнести как культуру, но в этот из плана, да, то есть вот из курсов литературы убирают классиков и вставляют туда вот эту, извиняюсь, выражение, шелупонь. Я не знаю, вплоть до рэперов каких-то там, которых будут на уроках литературы преподавать молодежи. Но я не знаю, вы простите меня, но рэпу рознь. Там есть хорошие рэп-исполнители, где классная поэзия. А есть мусор. И к чему мы придем, непонятно. Поэтому читаю, но... В тему о рэпе, можно я вас перебью? Вот сегодня появилась такая вот дичь, так и написано, какая-то дичь. Nike, да, фирма, которая выпускает кроссовки, в сотрудничестве с рэпером Lil Nas X выпустили сатанинские кроссовки по цене $1000. В подошву залили 60 миллиметров красных чернил, смешанных с одной каплей человеческой крови. Вот это вот, я просто, у меня вступил в дискуссию сегодня с одним, как раз-таки тоже, вот, человеком. Он написал в Телеграме, что на самом деле это просто красивый бренд, никто всерьез это не воспринимает и не собирается кому-то там поклоняться и продавать свою душу. Но все-таки я придерживаюсь немножечко другого мнения, зачем вообще выпускать такого рода кроссовки. Вот вы считаете, вот как по этому поводу? Я считаю, что это извращенство. Просто такой пример приведу. Допустим, доступность порнографии в интернете. То есть, если в свои, ну, как бы в былые времена, да, там в царское время, да, в советское время, девушка всегда была прикрыта, женщина. То есть дурным толом считалось, что если даже, не дай бог, там щиколотки оголятся, это уже за краем, а руки оголятся. То есть они ходили в перчатках. Тело никто увидеть не мог. И вот у мужчин, да, если они увидели какую-то часть тела, включалось воображение, они дорисовывали этот образ. Что у нас происходит сегодня? Сегодня все это вот на виду, там, я не знаю, камера не залазит, разве что во внутренности, да? И у мужчины не остается возможности рисовать этот образ, образ там желанный какой-то и так далее. Естественно, человек такое существо, он идет дальше. Его это уже не устраивает, для того, чтобы вот у него работала воображалка, он включает вот извращенские какие-то наклонности. То есть прибегают к крайности. И вот все как раз к этому идет, то же самое. Надо же как-то выпендриться, попиарить. Ну вот один у нас российский банк, уважаемый мной, да, пригласил на работу в качестве директора по развитию рэпера Моргенштерна. Альфа-банк, да. Я читал эту новость. Но это же трындец полный. Вы простите меня, но это трындец полный. Ну, какое он отношение имеет к банковскому делу вообще? Это да, дело да, даже не в банке. Ради хайпа. Давайте начнем, да, чем он, что он поет, чем он занимается, какую культуру он несет, кого он приведет в этот банк. Благо, они вроде как образумились и все это как бы спустили на тормоза. Поэтому... Я считаю, надо, наверное, делать такие классные, да, вещи, да, но они должны быть в рамках разумного. То есть вот когда за гранью, чтобы наши дети не прыгали с балконов, да, не заканчивали жизнь суицидом, надо вот ограничить. В первую очередь, когда делаешь какие-то такие вещи подобные, надо думать о детях, о твоих будущих детях. Еще раз говорю, детей чужих не бывает. Вот, все-таки должна быть какая-то вот эта шкала разумного, шкала допустимого. Но в сегодняшнем мире она, к сожалению, вот отсутствует. Вот я об этом как раз-таки и хотел с вами поговорить, и поэтому и задал этот вопрос, потому как, ну, вступил в дискуссию с человеком, да, но он, к сожалению, другого мнение, сказал, что это лишь моя точка зрения о том, что как раз-таки Nike это просто используют ради зарабатывания денег, но я так не считаю. Я считаю, что как раз-таки с помощью этих модных брендов и пытаются продвинуть вот такую вот дичь, как и тот же самый сатанизм, да, там, поклоняться, не поклоняться, а, извините, носить у себя на футболках непонятные, да, ту же порнографию, да, как мы говорим, да, или какую-то матерщину, ну, я думаю... я бы не хотел, чтобы мои дети носили такие вот футболки, там, шлепки, тапки, кепки и так далее. Считаю, что это самое настоящее промывание мозгов. Вот, пишут нам еще о том, что матерщинник Шнуров в Совете по культуре, как артиста я его люблю, но как советника по культуре, судя по всему, не очень. Вот, продолжение темы как раз-таки нашей. Ага, и написали в чате, что супер песня, это, судя по всему, последнюю песню комментируют. Хочу на концерт Бадамшина, пишут. Друзья, концерт Бадамшина сегодня у нас прозвучал в радиоэфире. Мы вам желаем оставаться на позитиве, друзья, чтобы вы как раз-таки тоже следили и за своими детьми, чтобы они не вляпывались там в различные такие вот темы непонятные, мутные. В соцсетях, да, сегодня стало все очень сильно доступно. Вот, ни в коем случае не говорю, что надо ограничивать там, да, как-то, но смотреть тоже желательно, потому как вот Рамиль сказал, прыгать с балконов, да не дай бог, да, а все это в интернете может приводить, да, как раз-таки мы знаем и тот же самый 25-й кадр, и те всякие там группы непонятные, мутные, так что мы за нормальные человеческие ценности, да, за традиции, мужчина, женщина и ребенок, обычная, нормальная, здоровая русская семья. У нас сегодня были бардовские песни. И не только. Кстати, вот напоследок еще такой вопрос. Мы с ребятами в прошлое воскресенье тоже говорили как раз-таки вот о размытии жанров музыкальных. Как ты считаешь, сегодня вот бардовская песня, она тоже влилась в другие какие-то жанры? Или она, ну, как вот сегодня ты и блюз нам пел, или бард так и остался бардом, и его ни с кем не спутаешь? Ну, влияние времени, все жанры абсолютно перемешались. Вот. И этот синтез, это, ну, на мой взгляд, это здорово. То есть, когда вот это вот симбиоз, да, смешение происходит, интерпретация, вот авторская песня там исполняется в каком-то вот другом стиле. Мне кажется, это классно. И авторская песня как жила, так она и живет. И говорить о том, что она влилась куда-то, я бы сказал, что в авторскую песню, вот бардовскую песню, влились другие жанры. Потому что проходит огромное количество фестиваля именно авторской песни, бардовской песни по стране, по миру, я скажу. И в летний период их порядка там 10 десятками исчисляются фестивали. Вот каждую неделю в какой-то части страны проводятся. И именно другие направления, рокеры, рэперы, эстрада, тянутся на эти фестивали, потому что главная особенность фестиваля авторской песни — это проведение конкурсной программы. Конкурс, где человек, вот молодой, там, талантливый автор-исполнитель, может заявить о себе. И поэтому очень часто примыкают, вот я как руководитель там конкурсных программ, фестивалей, больших, малых, очень много направлений. Эстрадники приезжают, рокеры, просто берут гитару и поют те же самые песни, которые они играют с группой, да, вживую под гитару. Звучит прикольно, иногда это вот проходит, но понятно, что там ортодоксальные барды наши не любят вот это смешение. Я считаю, что это очень правильно, это нормально, это влияние времени. Меняется абсолютно все, меняется время, взгляды, темы, и надо с уважением относиться к этому и использовать эту возможность. То есть я же тоже не просто под гитару, да, пою, я вот какие-то приборы использую, но это мой саунд, я его искал, я его нашел. Я хочу, чтобы вот так звучало. Вот кому-то это нравится, кому-то не нравится, но это влияние времени, и вот эту возможность технического прогресса тоже надо использовать. Поэтому я не вижу в этом ничего плохого, и сейчас вот авторская песня очень часто использует вот этот вот, читают рэп, да, под гитару, очень круто звучит, и какие-то такие блюзовые ходы закладывают. Взять тоже Варвару Визбор, это внучка легендарного, да, этого барда, родоначальника авторской песни вообще, в принципе, Юрия Визбора, да, но она исполняет песни Юрия Визбора, бардовские, трехаккордные, но в джазовой обработке это просто бомба. Я считаю, это очень хорошо. Просто авторы-исполнители, которые работают в жанре авторской песни, скажем так, стали, на мой взгляд, более музыкально образованные, да, то есть они вот знают там обращение аккордов, да, они могут как звучать по-другому. Почему нет? Почему не приукрасить песню, чтобы это все звучало? Там Роман Ланкин, он поет песни классиков, но вот на свой манер обрабатывает, и это очень круто. Вот. Ну что, друзья, встаем? На такой, да, оптимистической ноте предлагаю сегодняшний наш радиоэфир закончить. Напомню, у нас сегодня был Рамиль Бадамшин из Республики Башкортостан, и у нас вот такое вот объединение жанров произошло в радиоэфире. Бардовская песня и блюз, и уфимский рэп от Патрика за кадром сегодня был у нас в комментариях. Вот, поехали. Напоследок еще песня. Но пусть мы... из Башкортостана привет передаем, но споем о красивых татарских женщинах. Я думаю, что и на Донбассе, и в Луганске их тоже очень много. Эй! Наискосок твоя беретка, в заколку блеском в волосах. Стройна без всякого корсета, чертят, прыгают в глазах. Крылом вороньим челка справа, походка только от бедра. Эй, да! Дразнит ребят тебе забава, а для девчонок ты бедам там тарам парам пам пам пам парам вам пам бирам дирил веретей вам пам парам парам пам пам пам парам вам пам бирам дирил. Тебе готовы подчиняться все парни с нашего двора, пам пам бирам дирил. Своей любви безумной клясться, горланя песни до утра. Ба-ба-бам. От мужиков до малолеток, эх, все на тебя глаза хосят, ой да. Старушки в ряд на табуретах, эх, тебя увидев, не ворчат. А ты, забавочка, красавица, татарочка, кокеточка, брюнеточка, девчонка просто класс. С ума ты сводишь мальчиков, лазерников, обманщиков. Твоих не хватит мне пальчиков, чтоб сосчитать всех нас. Там дарам дварам пам пам пам парам вам пам пирам нири ре вам пам парам дварам пам пам пам парам вам пам пирам нири. А сколько было спето песен, растаяли иллюзии. Тебя на белом Мерседес мне вот это Луганск привезли. И вдруг немного стало грустно. И нет уж царского двора. А если честно разобраться, то син королевы в нем была. А ты, забавочка, красавица, татарочка, кокеточка, брюнеточка, девчонка просто класс. С ума ты сводишь мальчиков, лазурников, обманщиков, да. Твоих не хватит мне пальчиков, чтоб сосчитать всех нас. А ты, забавочка, эх, Сильвик Матур, татарочка, эх, пакеточка, брюнеточка, девчонка просто класс. С ума ты сводишь мальчиков, озорников, обманщиков, твоих не хватит мне пальчиков, чтоб сосчитать всех нас, чтоб сосчитать всех нас, чтоб сосчитать всех нас. Там там тарам тарам там там там тарам вам пам пирам нирете вам пам парам парам пам пам пам парам вам пам пирам не танцуют все вам пам парам парам пам пам пам парам вам пам пирам не ла па па па па па па па. I'm feeling that way. Спасибо большое, Рамиль. Сегодня действительно настоящий концерт у нас был в радиоэфире. Передаю вам привет из деревни в Татарстане. Вот здесь написали в чате, передайте привет Рамилю Бадамшину. Спасибо ему. Я написал, от кого привет? Написали из деревни в Татарстане. Вот передаю привет. Спасибо большое. Тоже всем привет. Ну что ж, напоследок... Ваши пожелания нашим нефтеслушателям и слушателям радиостанции «Говорит Кировск». Напоминаю, мы вещаем на FM-частотах 105.9 FM «Говорит Кировск» в Луганской Народной Республике, а также на студенческом нефтерадио УГНТУ. Спасибо всем, кто был с нами. Рамиль, ваши пожелания слушателям. За черной полосой всегда идет белая. Это закон. Во Вселенной всегда существует баланс, поэтому никогда не сдавайтесь, не вешайте нос. Я вот пожелание сейчас сделаю следующей песней. Я хочу вам рассказать, что все сбудется, если веровать в мечты и сны. Но о грусти и печали слюбятся или стерпятся в канун весны. Но о грусти и печали слюбятся или стерпятся в канун весны. Я хочу вам пожелать свершения ваших самых сокровенных грез. Ну а прочие и хвори, и сомнения и зайдут на нет с приходом гроз. Ну а прочие и хвори, и сомнения и зайдут на нет с приходом гроз. Понимая неизбежность прошлого, ты ни шагу не ступай назад. Если веровать во все хорошее, то не страшен никакой разлад. Но, если веровать во все хорошее, то не страшен никакой разлад. Я хочу вам сказать, что все сбудется, если веровать в мечты и сны. Ну а грусти и печали слюбятся или стерпятся в канун весны. Последний коммент на данную минуту, друзья, пишут нам в чате, какая песня и какой смысл. Спасибо, это лучший концерт. Спасибо радиостанции передают нашей, нескольким радиостанциям, которые сегодня вот проводят этот эфир. И ведущему, и главное, Рамилю. Конечно же, в первую очередь, друзья, мы благодарим Рамиля, который и создал нам сегодня такую вот атмосферу праздника с помощью такого онлайн-концерта. Давайте еще с ним эфир, пожалуйста, пишут. Ну, об этом мы поговорим уже отдельно. Но не сейчас, не будем отвлекать Рамиля, так как сегодня воскресенье, наверняка он хочет побыть и с семьей, и есть у него свои какие-то вот личные дела. Поэтому, Рамиль, огромная благодарность тебе. из Луганской Республики. Большой привет. Благодарю всех. Благодарю всех. Помните, что весна придет, и все будет хорошо. Ветра весны, они сдуют все плохое. Солнце отогреет эту землю, и все будет хорошо. «Русская весна» – вот такая вот музыкальная сегодня в нашем радиоэфире. Друзья, я прощаюсь с Рамилем и с вами, уважаемые радиослушатели. Услышимся, как всегда.